Студия «Медиакнига» представляет. Александр Медведев. Налоговый адвокат вне закона. Экономический триллер. Читает артист Виталий Толубеев. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Сайт компании «Медиакнига.ру». Александр Медведев. Налоговый адвокат. Вне закона. Экономический триллер. От автора. Написав свыше 40 книг по бухгалтерскому учету, налогообложению и хозяйственному праву, которые материализовались в 49 изданиях, проведя десятки консультационных семинаров более чем в 30 городах европейской части России, Урала, Западной Сибири и Дальнего Востока, я в преддверии своего 50-летия неожиданно для себя решил выступить в роли автора художественного произведения с закрученным сюжетом, основанным на отечественных налоговых реалиях. В англоязычных странах подобные произведения именуются фикшн, беллетристика. Много лет я работаю аудитором, налоговым консультантом, получил степень кандидата экономических наук. В этой связи у меня, конечно же, имеются определенные профессиональные наблюдения и суждения, которые не всегда укладываются в рамки сухого жанра профессиональной бухгалтерской литературы. Творчески переосмыслив отдельные нюансы российской действительности, я представляю на суд читателей произведение по жанру, квалифицируемое мною как экономический триллер. В нем есть все то же, что встречается в реальной жизни. Интрига, налоги, жадность, любовь, предательство и, конечно, сокровенная, несбыточная мечта, которая есть у каждого. Имена и фамилии персонажей данной книги, а также названия организаций и учреждений являются вымышленными, поэтому любые совпадения с реально существующими лицами или организациями случайны, и никакого отношения к этим реально существующим лицам или организациям не имеют. Упоминаемые в книге названия реально существующих стран и городов также не имеют никакого отношения к описываемым событиям, поскольку неизвестно, имели они место в действительности вообще или являются лишь плодом фантазии автора. Герои книги не имеют конкретных реальных прототипов, однако, тем не менее, достаточно часто в той или иной степени схожести встречаются в повседневной жизни. Александр Медведев. Эпиграф. Если у Чехова в первом действии на стену вешают ружье, то в последнем действии это ружье стреляет. У нас же иначе. Если в первом действии на стену вешают ружье, то в последнем действии стреляет уже не весть откуда взявшийся пулемет. Этим и отличается современность от чеховских времен. Из случайно подслушанного разговора двух современных драматургов. Пролог. Телефонный звонок. Все началось с обычного, казалось бы, звонка сотового телефона. Адвокат Алексей Алексеевич Клеймёнов находился в здании областного арбитражного суда и был уже внутренне готов к очередному поединку с налоговой инспекцией. Перед входом на судебное заседание все сотовые телефоны полагается отключать. Однако судья еще не пригласил участников заседания в свой кабинет, и телефон Алексея не был отключен. Раздался звонок. Окружающие услышали лишь ответные реплики Алексея. «Да? Конечно, помню». «Согласен, ждите. Сейчас я в суде, поэтому сразу же после суда. Часов 5. Не надо, я на машине». После столь короткого разговора Алексей отключил сотовый телефон и вошел в кабинет судьи арбитражного суда области. Шла уже 20-я минута арбитражного процесса, а суд все еще обсуждал первую позицию иска. Представитель налоговой инспекции пытался убедить судью, единолично ведущего процесс, что ЗАО «Эдельвейс», чьи интересы представлял на этом суде Алексей, является участником искусственно созданной схемы расчетов, цель которой – путем многократной продажи и покупки одного и того же товара увеличить его цену и получить максимальную величину НДС в качестве возмещения из бюджета. Алексей уже в сотый раз слышал подобные рассуждения налоговиков в аналогичных процессах, поэтому его начало клонить ко сну. Пытаясь бороться со сном, Алексей решил отвлечься и посмотрел в окно. Однако там не то что ворон. Вообще ничего не было видно из-за разбушевавшейся февральской метели. Обстановка кабинета, где проходило судебное заседание, была стандартной. Стол судьи, приставной столик с шестью стульями для представителей сторон, герб и флаг России за спинкой кресла судьи, открытый шкаф с книгами и папками. На широком подоконнике стоял портативный множительный аппарат, видимо, неисправный, поскольку он был покрыт толстым слоем пыли. Пока Алексей рассеянно рассматривал кабинет, облаченный в черную мантию судья лет 45 от роду и уже изрядно полысевший, внимательно слушал речь юриста налоговой инспекции об искусственно созданной схеме и участии в ней ЗАО «Эдельвейс». По лицу судьи было непонятно, всерьез ли он воспринимает аргументы налоговика или только делает вид, что внимательно слушает. Алексей решил прервать затянувшийся монолог своего коллеги из налоговой инспекции и попросил у судьи слова для реплики, подняв для этого правую руку с оттопыренным указательным пальцем. Излюбленный жест Алексея еще со студенческих времен, всегда действовавший безотказно. Если поднятая рука просто вопрошала, то поднятый при этом вверх указательный палец обличал и указывал, что поневоле обращало на себя внимание всех от профессоров в институте до официантов в ресторанах.